Глава 23. Вейшенг. «Вообще-то доводил», — буркнула в мозгах шизофрения, явно вспомнив, как мать рыдала у нас в объятиях. «Совсем недавно даже, козёл старый». «На людях она не плакала», — поправил себя я, пусть и понимал, что оправдание так себе. Тем не менее, Линьяо этой истерики не видел и знать о ней не мог, так что аргумент можно было использовать. Слишком уж старший уважал отца, стараясь подражать ему во всем. Как я и ожидал, брат не нашел, что ответить, поэтому в своей обычной манере грубо отпихнул меня с дороги и толкнул дверь, врываясь в холл. «Юлань, мы едем домой!» — заявил он с порога, даже не заботясь о приветствии. Но тут же застыл, встретившись взглядом с моей матерью, стоящей возле лестницы между двумя креслами и журнальным столиком, на котором оказалась разложена гуева куча каких-то баночек, скляночек, кисточек и прочего женского косметического барахла. «Здравствуйте, мальчики», — укоризненно произнесла она, одарив легкой улыбкой меня и недовольным покачиванием головы Линьяо. «Что это вы с порога кричите? Разувайтесь, проходите в дом. Мы с Юлань сами приготовили ужин и даже уже поставили чай». «Добрый день, матушка», — явно с трудом процедил сквозь зубы братец. Он опять приревновал меня к материнской улыбке. «Идиот». «Юлань!» Его жена сидела в кресле возле журнального столика и перебирала какие-то маски в упаковках. Слава всем богам, хоть на лице у обеих женщин ничего не было налеплено. Иначе ситуация выглядела бы еще карикатурнее. Зато краем глаза я заметил, как прочь метнулась еще одна тень в юбке — Мэй. И вот на ее лице явно было что-то намазано. Причем с двух сторон, разного цвета. Прелестно. Эти две решили поэкспериментировать на моей горничной? «Да ладно тебе, я бы тоже не отказалась побыть подопытной куколкой, если на меня намажут маску ценой в 300 баксов», — неожиданно прокомментировала Кристи. Она явно страшно заинтересовалась всем тем барахлом на журнальном столике и прекрасно заметила кое-где сохранившиеся упаковки с чеками. Во всяком случае, я на это надеялся, потому что иначе моему подсознанию неоткуда знать такие нюансы о женской косметике. «Слушай, Вэй, а попроси у мамы вон ту увлажняющую маску, которая гелевая, на всю ночь лепится». «Зачем?» — уже чувствуя неладное, прищурился я. «Всегда хотела попробовать... То есть у тебя кожа суховата. И вообще, я знаю, что восточные мужчины тоже пользуются косметикой». «Специальной. Мужской». «Ты всерьез думаешь, что водоросли и коллагены делятся на девочек и мальчиков?» «Хорошо, мы сходим в салон на уход. Заодно и обновим стрижку». Я мысленно поискал в своем расписании свободные окна на следующую неделю. Заодно и дотронулся до щеки. Правда ли, суховато? А ведь еще не холодный сезон. «Маску все равно попроси. Лишним не будет. Что, тебе жалко, что ли? Ой, а чего он опять орёт?» Это Кристи соизволила отвлечься от косметики и обратить внимание на моего брата. Благо, весь наш мысленный диалог промелькнул буквально за доли секунды, и действие в холле не успело развернуться в полноценный спектакль. «Муж мой, почему ты здесь?» — тихо спросила вдруг Юлань, будто не слышала воплей брата. Тот аж поперхнулся от такого вопроса и уставился на девушку, как на ожившую тумбочку. Впрочем, я его даже чуть-чуть понимал. Обычно женщины семьи У не смели возражать своим мужьям при свидетелях, поддерживая образ благовоспитанной и дружной семьи. Но дальнейшие слова невестки немного прояснили это чудо. «Разве твой уважаемый отец не дал тебе поручение? Очень срочное и ответственное. Ты сам сказал. Неужели ты вернулся, не выполнив его? Ты здоров?» Вот теперь она на полном серьезе встревожилась, подскочила и кинулась щупать Линьяо. Ты самовольно ушла к Вейшенгу и теперь обвиняешь меня? Меня? А в чем проблема? Я спросил это раньше, чем поймал себя за язык. И главное, четко понял, что на шизофрению не спишешь. Кристи даже не пыталась на этот раз перехватить контроль. Да я сорвался с работы, как только эта несносная женщина внезапно покинула дом, собрав вещи. Еще и во время кризисной ситуации, не уведомив меня о собственном отъезде. И что я вижу, приходя в чужой дом, эта идиотка просто решила посплетничать о косметике и из-за этого подняла на уши всю мою охрану и меня. Из-за нее я практически провалил задание отца. Юлань! Тут он снова перевел негодование на жену. Я думал, ты хоть немного умеешь думать мозгами, в отличие от остальных куб... Ты действительно дурак или прикидываешься? Вот теперь автором фразы была Кристи, которая аж подпрыгивала у меня в мозгу от возмущения. «Какая косметика? Ты ослеп? Куда ей еще было идти?» Я быстро перехватил контроль, в упор глядя на брата, изменяя тон с истеричного на более холодный и выдержанный. «Неужели ты действительно хотел, чтобы она отнесла эти письма угрозы, что ее так напугали в центральное поместье?» «Твои мозги точно отличаются от куриных, и ты прекрасно осознаешь, что если Юлань появится там без приглашения, не только отец, но и остальные родственники тут же начнут допытываться, что случилось. Твоя жена не смогла бы соврать главе семьи или умолчать о причине. И что получилось бы в результате?» Линьяо застыл, приоткрыв рот. «Наверное, он не ожидал от меня такого открытого наезда». Всю свою жизнь я предпочитал парировать его крики ядовитыми краткими фразами, еще больше выводя брата из себя. А тут открыто и прямо высказал все, что думаю, еще и в несвойственных мне ранее выражениях. «Что там у тебя за задание?» — переспросил я, пользуясь его замешательством. «Зачем отец послал тебя на юго-запад?» «Бешеная текучка высококвалифицированных кадров на нашем производстве», — все еще машинально ответил брат. «Кажется, он всерьез выпал в осадок». «Гуй, все побери, каких только сленговых выражений не знает моя шизофрения. Откуда?» — спрашивается. «Найти причину и устранить?» — уточнил я. «Не твое дело!» Линьяо быстро пришел в себя, но агрессия из его взгляда практически исчезла. Впрочем, на Юлань он старался не смотреть, все же ее приезд сюда он явно воспринимал как некое предательство. Ведь жена не только проигнорировала его слова о «не стоящей внимания проблеме», но еще и усомнилась в его способности защитить ее у них дома. «Во всяком случае, я не намерен стучать на тебя отцу». Неожиданно навалилась усталость. «Мало мне своих забот. Теперь надо еще в семье брата решать проблемы? Ну, если не хочу лишиться братика». «Так». «В смысле?» «Кристи, прекрати нести чушь параллельно моим мыслям. Они смешиваются, и из-за этого получаются абсолютно бредовые выводы». «Да, я понял. Если хочу наладить нормальные отношения с ширмой и ввести управление холдингом из безопасного места, то и эти проблемы решать мне». Вот не было печали. «Ладно, продолжаем. Твоя жена это знает, поэтому и приехала ко мне. А для соблюдения приличий пригласила мою матушку. Ведь даже ты, гений интуиции, решил, что она просто устроила посиделки с косметикой. Самое обычное женское занятие. Значит, и остальные тоже так подумают. Чем ты в таком случае недоволен, несчастье мое?» «Зараза! Кристи, да что ж такое? Не смей заканчивать фразы вместо меня!» «Ха, Кристи не зараза. Кристи хорошая. Смотри, какие круглые у него стали глазки. Здорово же!»